Но работая господин Усикава в связке с нами, он получил бы необходимую защиту, и никакой убийца до него бы не дотянулся. С убийцей ты непосредственно говорил по телефону. Стоит ли ожидать, что Аомаме согласится на переговоры? Предсказать не могу. Но если сама не захочет, шансов практически нет. Именно это он и подчеркнул. В конечном итоге все зависит от ее желания. Она должна радоваться, что мы гарантируем ей безопасность, не ставя вопрос об убийстве лидера. Да, но они просят дополнительной информации. Зачем нам встреча с Аомаме? Почему готовы пойти с ними на мировую? Что конкретно будет обсуждаться на переговорах? Если они просят информации, значит, сами информации не владеют. Именно. Но в то же время и мы ничего не знаем о них. Зачем им понадобилось убивать лидера так изощренно? Даже на этот вопрос у нас до сих пор нет ответа. Пока ответа нет, необходимо продолжать поиски Аомаме, даже если для этого придется наступить кому-то на хвост. Бонзо выдержал паузу, затем ответил. «Организация у нас крепкая и сплоченная. Быстро мобилизуем людей, реагируем оперативно. Боевой дух у нас высок, и если понадобится, люди готовы собой пожертвовать. Но по уровню технической подготовки мы — сборище дилетантов-любителей, которые даже не прошли никаких боевых учений. Наш противник в сравнении с нами — настоящий профи, который действует хладнокровно, не колеблясь, и может напасть откуда угодно. Как вы знаете, Розини господин Усикава никогда не был. Что конкретно вы собираетесь делать для продолжения поисков? Собрать те же ценные данные, что собрал господин Усикава. В любом виде. То есть собственных ценных данных у нас не собрано? К сожалению, нет. Мы должны отыскать и заполучить в свои руки эту женщину, Аомаме, невзирая ни на какие жертвы, любой ценой, и как можно скорее. Так велел голос, что нам не спослан. Я правильно понимаю, уточнил Бонзо. Заполучить ее, невзирая на жертвы, любой ценой. Руководство ничего не ответило. К этому уровню информации Бонзо доступа не имел, поскольку не входил в руководство. Он всего лишь заведовал исполнительным подразделением. Но знал, это было последним откровением голоса, долетевшим до ушей маленьких жриц. Бонзо расхаживал по выстуженной комнате перед трупом, и вдруг на задворках его сознания мелькнула слабая, еле уловимая мысль. Остановившись, он нахмурился, пытаясь вцепиться в нее покрепче. Как только он замер, хвостатый у дверей слегка изменил позу, вздохнул и перенес центр тяжести своей туши на другую ногу. «Коэнзи!» — наконец вспомнил Бонзо. Наморщив лоб, он пошарил на темном дне своей памяти. Медленно и осторожно потянул за какую-то ниточку. Кто-то из фигурантов этого случая жил в Коэнзи. Кто же? Бонзо, вытащив из кармана пухлый потертый блокнот, торопливо пролистал его. Память не подвела. «Тенго Кавана. Адрес — квартал Коэнзи, округ Сугинами. Но как раз в этом доме и умер Усикава. Только на первом этаже. У Каваны третий. Значит, Усикава следил за Каваной. Никаких сомнений. Когда совпадают адреса, случайностей не бывает. Так зачем же Усикаве при всей напряженности его положения понадобилось следить за Тенго Каваной? Бонзо потому и не вспомнил его по адресу, что давно уже им не интересовался. Тенго Кавана — безвестный щелкопер, переписавший набело сочинение Эрика Фукады «Воздушный кокон». Когда роман получил премию, вышел книгой и стал бестселлером, Кавана вошел в список лиц повышенного внимания. Высказывались догадки о том, что, возможно, он играет в этом деле ключевую роль и хранит некую важную тайну. Но оказалось, что это просто литературный негр, который переписал роман по поручению Камацу и получил свой скромный гонорар. Никто и ничто за ним не стоит. Теперь для секты задача номер один — найти Аомаме. И тем не менее Усикава переключился на этого учителя математики. Настоящую засаду ему устроил и поплатился жизнью. Почему? Ответа у Бонзы не было. Несомненно, Усикава раскопал какие-то улики. И, вероятно, решил, что если пронаблюдать за Тенго Каваной, можно будет понять, где прячется Аомаме. А потому снял соседнюю квартиру, поставил там камеру на штативе и следил за Тенго, видимо, уже не первую неделю. Значит, между Каваной и Аомаме существует связь? Но какая? Ни слова не говоря, Бонза перешел в соседнюю, отапливаемую, комнату к телефону. Снял трубку и набрал номер апартамента в квартале Сакурагаока района Сибуя. Двум своим подчиненным он приказал немедленно вернуться в квартиру, где нашли Усикау, и оттуда наблюдать, как ведет себя Тенго Кавана, молодой здоровяк с короткими волосами. Просто верзила, узнаете сразу. Выйдет из дома, оба двигайтесь незаметно за ним и следите, куда направляется. И из виду не упускайте. Срочно выезжаем к вам на подмогу. Вернувшись в комнату с телом Усикавы, Бонза сообщил хвостатому, что они немедленно едут в Токио. Тот лишь коротко кивнул, не требуя объяснений. Он движется, куда ему скажут, и делает, что велят. Выпустив из комнаты Бонзу, хвостатый запер дверь на ключ, чтобы не заглядывали посторонние. Затем они вышли во двор и из десятка машин на стоянке выбрали черную Nissan Glory. Сели в нее, и хвостатый повернул ключ зажигания, торчавший в замке.